Инес приходит в себя не сразу, но потом темные глаза открываются. Ты... демон. Инес, называй меня Алекс, хорошо? Девушка несколько минут размышляет. Да, не девчонка, девушка. И фигурка есть. И кругрится опять же где надо. Так, о чем это я? Ополоумил, болван? У тебя вообще-то жена есть. А чтобы и не согласилась даже стать любовницей, соблазнить я ее смогу, только вот ей потом жизнь не в радость будет. Она слишком хороша и умна для того, чтобы быть второй, всегда и вечно второй. Это другие могут называть любовниц фаворитками. Но ведь слово-то одно — шлюха. Как не прикрывай золоченным покрывалом драную простыню. «Хорошо, Алекс. Что со мной?» «Сил потратила много, вот тебе и поплохело». «Может быть. Но почему сейчас?» «Раньше ты держалась на нервах, а сейчас вот. Кстати, давай обсудим, как нам действовать». Инис вцепляется в мою руку. Тонкие пальцы просто ледяные и чуть дрожат. «То есть?» «Инис, я могу сейчас убить всех твоих родных, это несложно. Только вот потом начнется расследование, и ты пострадаешь в первую очередь». Инис задумывается, кажется, ей это в голову не приходило. «А как?» «Скажи, а к тебе может приехать гость или родственник?» «Так, вообще у меня есть родственники по маме». «Кто?» «У моего деда была сестра Анита Андаго. Она вышла замуж за барона Бельента в Тивар. И кажется, у нее был сын. Но мы давно уже не общаемся с той ветвью». «Оно и понятно. Значит, я твой троюродный брат по деду Алекс Бельент. А-а-а! Приеду завтра утром, не удивляйся». «Но на чем? Ну да, хоть и впрямь на большую дорогу выходи. Лошади нет, денег нет. Конечно, поднять я себе могу хоть дюжину лошадок, но... одежды нормальной и той нет. Спал-то без всего». Инис насмешливо улыбается. «Я более чем уверен, эта зараза знает, о чем я думаю». «Пошли, попробуем что-нибудь придумать». В своих покоях Инис указывает мне на кресло, еще раз внимательно оглядывает с ног до головы и исчезает за дверью. Я располагаюсь поудобнее и выпускаю на волю силу, чтобы не терять времени. Зов растекается по замку, словно я центр паутины с тысячами нитей. Я затопляю его своим даром и точно могу сказать, что да, основателем рода Андаго был некромант или жил здесь, хотя и давно. Чувствуется, скелет под краеугольным камнем замка не самый обычный. Явно замуровали какого-то мелкого демона. На фундаменте высечены несколько проклятий из разряда пожеланий тем, кто позарится на чужое. И не смогла бы не вызывать меня. Если бы ее папаша присвоил чужое, сам бы потом отрекся и сбежал. Чревато, знаете ли, покушаться на наследство некроманта, не имея с ним общей крови. Можно таки их радостей на душу нахватать. Самое малое — это неупокоенные призраки по коридорам замка. А то и что похищнее проснуться может. Определенно что-то тут да заложено. Стройри на крови и костях. Мне нравится. Кстати, надо будет потом посмотреть. Чтобы у толкового некроманта не было лаборатории, не верю. А прадед Инис был очень толковым некромантом. Это я уже понял. Не хуже Рене. Слабее меня, но это не показатель. Не все решает дурная сила, лишний раз убеждаюсь. Просто некоторые вещи далеко не всем открываются и не всегда. Но у меня есть сила и желание, а у Инис кровь рода Андаго. Можем совместить. Оглядываю покои. И не скажешь, что тут живет юная девушка. Нет, не скажешь. Покой Дарины, например, похожи на бонбоньерку. Бантики, рюши, розовое, белое, золотое, картинки, статуэточки. Да еще маленькие собачки, похожие на больших волосатых тараканов. Вот не понимаю я этих существ. Собака должна быть зверем. А это что, муфта лапки отрастила? У Инис ничего такого нет. Все очень строго, просто, аккуратно. Светло-зеленые стены гостиной, большой камин, тяжелые шторы, полированная мебель из светлого дерева. А из безделушек... Их тут вообще нет, даже воздря цветов. Зато над каминной полкой висит здоровущий арбалет, и за ним ухаживают, это видно. А на другой стене несколько кинжалов, каждый из которых хоть сейчас снять и применить по назначению. Тяжелые канделябры со свечами, полированные деревянные панели. Не женская комната. Странно. И книги? Да, книг тут очень много. Какие-то открыты, какие-то заложены закладками. Полистать? Нет, пока не стоит. И не будет неприятно, что кто-то шарит в ее вещах. Мне бы точно было. О, а вот и она. Входит быстрыми шагами, а в руках у нее... Надеюсь, это не твоего отца? Нет, деда. Пойдет? Ну, выбора все равно нет. Разворачиваю, прикидываю. Однако... «Инис, ты умница!» Вместо улыбки графиня краснеет и отворачивается. «Мда, а переодеваться так сразу не стоило бы». «Ну ничего, я же не соблазнять, я просто не подумал. Тем более, что вещи хорошие, пахнут лавандой. Явно лежали где-то в сундуке, но из моды не вышли. Инис, умничка, принесла мне что-то вроде охотничьего костюма. Белая рубашка самого простого фасона, такие всегда носят. Кожаные штаны и кожаная же куртка. Хорошая, дорогая, коричневая кожа, мягкая, как масло. Под такую и белье пока не обязательно. А вот ноги... Посмотри, я не уверена, что тебе подойдет, но это лучшее. Сапоги явно велики, и подошва рассохлась, но все ж не босиком. Откуда? Это отцовские старые, он жадный, удавится слугам подарить. А нога выросла, то есть отекла. Надо будет поменять. Тут есть где? Рядом, примерно в 8 часах пути, городок Андирон. Ваш? На моей земле. Ты сможешь туда добраться? Смогу ли я? Смешной вопрос. Инис, милая, завтра ближе к вечеру будешь встречать кузена Алекса... Бериента. Вот, главное не забыть. Девчонка улыбается уж вовсе ехидно и сует мне в руки лист, наспех выдранный из какой-то книги. Неровно клочья торчат. Это семейное древо, выучи. Слушаюсь, моя графиня. Кузина Инис. «Милая кузина, бабушка, мне так много рассказывала про Андаго. Вы не представляете, как мне хотелось увидеть ее родину. А после недавней войны...» Инис мрачнеет. «Да уж...» Я улыбаюсь. «Кузина Инис, не стоит думать о грустном. Я пойду?» Она кивает. «Да, завтра днем прячу листок в карман. Обещаю». Пойдем, я выведу тебя из замка. И у меня тут немного денег. Кузина, я не беру деньги у женщин. Но... Найду. Уж поверь мне, безденежье не для демонов. Верит, робко улыбается. Красивая. Пожалуй, Дарина намного страшнее, хоть и принцесса. Снимаю со стены кинжал. Позволишь? Разумеется. Вот и ладненько, не когтями ж своими себя царапать. Да и мало ли кто встретится по пути, вдруг придется пообщаться поближе. Мы проходим темными коридорами, никого не встретив по пути. Удачно, не хотелось бы убивать. Прощаюсь у ворот, Инис смотрит на меня с грустью. Я касаюсь ее щеки. Кузина Инис, улыбнитесь! Обещаю, я никуда не исчезну, пока не решу ваши проблемы. Не верит. Но мы справимся, обязательно справимся. Вызвать Аквира несложно, он появляется почти сразу, принюхивается. Опять ты, некромант? Есть возражения? У тебя есть, чем мне заплатить? Хищно скалю зубы. Найду. Тогда располагайся. Я устраиваюсь у него на спине, и Аквир стрелой срывается с места. 8 часов до городка. Инис, милая, 20 минут. И то, чего -то этот демон вконец разренился. Городскую стену мы перемахиваем небрежными прыжками. Благо когти у него, что твои сабли, впиваются на метр в глубину любого камня. И вот я стою на узкой улочке. Ну, господа грабители, неужели никто из вас не захочет поживиться? Смешной вопрос. Их хватает ровно на 5 минут, а потом на меня выбредает компания из 3 человек. И так оживляется, что даже забавно. О, кто к нам пожаловал? Аристократик, точно. Мужик, кошелек есть? И пытаются окружить меня со всех сторон. Нет, ну какая наивность. Я что, должен с ними еще и разговаривать? Срываюсь с места темной молнией. Первого я достаю резко удлинившимися когтями по горлу, второго кинжала мынис, зажатым в другой руке. Третий вспискивает, готовясь убежать. Но сзади него вырастает аквир, и страшная пасть просто откусывает нахалу голову. «Приятного аппетита!» «Благодарю!» «Погоди, не жри его карманы, вдруг там деньги водятся!» Без лишней брезгливости обшариваю все три тела, выдергиваю кинжал, вытираю об их одежду. Ну, денег тут, прямо сказать, немного. «Но это же не последние грабители в городке!» «Прогуляемся еще! Тебе много времени надо, чтобы их дожрать?» «Ах, уже? Отлично, идем. Демон довольно скалится. Вообще-то им нет свободного доступа в наш мир, но я его сюда впустил, моя сила для него как якорь. Я разрешаю ему кормиться. За такое можно и некроманта на спине повозить, а вось не переломится». До утра мы успеваем очистить Андерон еще от 12 обитателей городского дна. Аквир выглядит довольным и обожравшимся. В моем кармане звякают монеты. И нет, мне не стыдно, было бы чего. Подумаешь, пару десятков мерзавцев скормил демону. Те, кто их жалеет, просто с такими тварями на темной улочке не встречались. А вот встретились бы, мигом позабыли про свою гуманность. Оно очень доходчиво, когда удавкой по горлышку или кистенем по темечку. И потом они же требуют поделиться деньгами. Вот и пусть поделятся. Я отпускаю демона под утро, а сам заваливаюсь в ближайший трактир, где и заказываю поесть много, сытно и вкусно. Спать хочется, но я обещал Инис. Ничего, ночью отосплюсь, когда доберусь до Андаго. А пока... Где тут ближайший лошадиный торговец? Ах, в двух кварталах отсюда. Отлично. А сапожник? Денег хватает и на новые сапоги, и на плащ, и на коня со сбруей и парой седельных сумок. А хорошее тут графство, если с полутора десятков мерзавцев столько стрясти можно. У нас пока беднее будут. Или проверить. Стоит. Прогуляюсь ночью под луной по узким улочкам столицы. Правда, потом в кошельке остается одна мелочь. Но не задерживаться же. Я потом опять аквира вызову. Конь медленно движется по направлению к Андаго. Ох, и жаль терять столько времени. С другой стороны, к чему его терять? Можно пока выучить своих родственников. И можно пообщаться с Мартой. Я ведь не абы кто. Я полудемон. Я могу не ждать ночи, чтобы позвать, и меня услышат. Силы уходит прорва, но я таки умудряюсь дозваться до Марты. Она жива определенно, здорова, спокойна, но очень зла, то есть не в плену, но отлично чувствует мое любопытство и отвечает на него, как может. Ярость, злость, тревога. Надо ночью попробовать призвать демоненка из мелких, пусть отнесет ей письмо. Или сейчас? Нет, не стоит. Я и так вымотался, а ведь мне придется не просто колдовать. И день не мое время, и силы расходуются много. И маскировка намного хуже. Случится тут какой-нибудь холоп, и начнут меня искать. Ни к чему. Вот в Андаго будет получше, там и стены помогают. Мда, жаль, что я не знал про Инис раньше. Хорошая кровь, между прочим. Некроманты, они не каждый день попадаются. К тому же графиня. И характер какой. Какая женщина рискнет вызвать демона не ради себя, а ради своего рода, не зная, получится ли, чем закончится. Сможет ли она с ним сторговаться? Ведь не ради корысти, я бы заметил. Ей плевать на деньги. Но кровь Андаго пропасть не должна. Замечательная девушка. Башни замка Андаго показываются на горизонте уже под вечер. Конь устал, все чаще спотыкается и переходит на шаг. Неудобные они все-таки. Меня встречают у ворот. «Стой! Кто идет?» «Александр Инорант Бельент». младший наследник барона Бельента. Доложите обо мне хозяевам». Взгляды у стражи недоверчивые, но спорить они не решаются. Тут ведь главное, как держаться. А у меня властность уже в кровь въелась. За столько лет на троне. Так что один остается у ворот, а второй отправляется докладывать графу. И не самым медленным шагом. Долго мне ждать не приходится, потому что во двор вылетает Инис. «Кузен, наконец-то! Я так рада!» А вот и ее отец. Ну, что я могу сказать? Девочке повезло, что она пошла в маму. Папа невысок, лысоват, толстоват, с обвисшими бульдожьими брылями и недовольным выражением лица. Явно знает все, любит читать длительные нотации и не терпит возражений. «Кузина Инис, я так и думал, что вы просто очаровательны». «Да, Алекс, знакомьтесь, это мой отец, в настоящее время занимающий место графа Андаго». «Мда, хотел бы, не опустил бы хлеще». Седон Андаго сверкнул глазами, побагровел, но крыть было нечем. «А вы...» «Папа, ну я же рассказывала, Алекс мне написал пару месяцев назад, и я пригласила его приехать». «Я ненадолго, граф, и обещаю вас не стеснять. Просто бабушка так много рассказывала про Андаго, что мне захотелось посмотреть». Седон выставил бы меня, но долг гостеприимства осечек не давал. «Что ж, добро пожаловать, кузен. Позвольте вам представить, моя жена Аморта Андаго. Очень приятно». Прикасаюсь к пальчикам, которые мне сжиманно подает дамочка средних лет и такой же средней наружности. Как же она должна не любить Инис? Светлые, редкие волосы, личико с мелкими чертами, тощая фигурка, которую не спасает даже подложенная во все места вата, густо зачерненные брови и ресницы. На фоне Инис она смотрится, как кусок непропеченного теста. И что Седон в ней нашел, если мать Инис была похожа на дочь? Хотя мужчины далеко не всегда выбирают сильных и умных женщин. Намного проще найти ту, рядом с которой будешь казаться всем орлом. Пусть она коза, зато ты горделиво паришь в вышине, осеняя землю размашистыми движениями крыл и хвоста. Что-то меня на лирику потянуло. Посмотрим поближе. Однако, да, дамочка, приворотными щедро пользуется. Крема, притирания. Возможно, что и в пищу добавляет. Почему Инис не заметила? Так на магов не действует. А заклинания сии достаточно специфичны. Я-то их знаю благодаря беседам с мадам Элизой. А откуда у сопливой девчонки возьмется такой опыт? Разберемся. Мило улыбаюсь. «Аморта, вы очаровательны. Могу понять вашего мужа». «Конечно могу. И насчет очарования чистая правда». «А ваш милый ребенок?» «Ингор? Ах, он сейчас в детской. Неужели Инис писала про брата?» «Разве она могла умолчать о родном человеке?» «Со всем пафосом провозглашаю я». «Конечно, не могла, хотя и родным его не считает совершенно». «Что поделать, кровь — это еще не все. Есть еще и воспитание, и общение. И если девчонку не подпускать к малышу, конечно, ни о какой родственной привязанности и речь не зайдет. Вы бы были привязаны к человеку, которого видите раз в месяц. От минуты три под постоянным присмотром. Вот и я о том же». К чести Инис, ничего плохого она все же малышу не желала. Но и ничего хорошего тоже. Просто не пересекаться никоим образом. Пусть его забирают родственники Аморты и делают, что хотят. Хоть с кашей едят. Ее родня, ее проблемы. Седон вздохнул и пригласил меня в столовую, по дороге удивившись, что я путешествую налегке. Пришлось вздохнуть, что вроде Нори. Нас сейчас не любят, бедных тиварцев. А за что? что? Мы ж ничего, никогда и вообще. Тема оказалась очень благодатной, и мы минут 10 поливали грязью мерзавца Родинора. А то ж, колдун, нечисть, почти некромант. Говорят, мать-то у него была огненная, а сам он неизвестно какой. И мамаша-то его чуть своего родного брата не сожгла. А уж что наделала этот тип, и вовсе неизвестно. Но точно, как только он появился в Родиноре, так сразу же и начались беды его дядюшки. Ну да, знал я, что это прослеживается. Но чтобы вот так в наглую против меня народ настраивали... А принцесса Дариола, да, бедная девочка, как же ей тяжело с этим жутким типом. Остается только молиться, чтобы несчастная женщина не загубила свою душу, а то ведь всякое может случиться. Может, да, породнился на свою голову. Если так судачат, глядишь, стоит и правда объявиться, показать всем свою силу и править сталью и кровью. Или не стоит? Короля должны любить, иначе долго ему на троне не усидеть. Он просто себя спалит, пытаясь хоть чего-то добиться. Государство — это и так старый, страшный и заржавевший ворот. И крутить его можно только в том случае, если тебе не противодействуют, а при ненависти подданных. О чем тут говорить? Хотя это ж не мои. В Родиноре ко мне, надеюсь, получше относятся. Но симптомчик, однако. Сколько ж я пропустил мимо ушей и глаз. Призраки хоть и докладывают о многом, но в Риолон я их не засылал. А стоило бы, ох, как стоило. Доверчивый болван. Я это уже говорил? За ужином я ощущаю себя главным блюдом. Расспрашивают меня просто обо всем: от цен на шелк в Теваре до моей семьи, от погоды до королевского двора. Я изворачиваюсь, как уж на сковородке, стараясь не ляпнуть чего лишнего. Получалось неплохо. К концу ужина Аморта удостаивает меня улыбки и намекающего взгляда из-под реденьких ресничек. Асидон оттаивает и принимается делиться охотой. Охотничьими историями. Будь они хоть на треть правдой, ему бы зверья и в Родиноре не хватило. Я слушаю, киваю, а потом имею честь лицезреть наследника. Копию Сидона. Разве что уши там от Аморты, а в остальном, как есть, вылитый Сидон Андаго. Видимо, потому чадушка отцом и любима. Инис все-таки слишком умная, резкая, самостоятельная. Да еще и полностью андаго. Кровь не запрешь. Пришлось посюсюкать. Заодно собрал парочку волосков с одежды малыша. Посмотрим сегодня, брат он Инис или не брат. И сообщаю, что я к ним ненадолго познакомлюсь, а потом и домой, дней через десяток, другой. Если не стесню, конечно. А так я могу и в город вернуться, или в деревне обосноваться. Такого позора роду Сидон, конечно, не допускает. И меня еще раз приглашают оставаться сколько потребуется. Обещаю, дня лишнего не задержусь. Свою конюшню еще разгребать придется, так что на вашу по минимальному времени и с максимальной эффективностью. Покои мне, кстати, отводят подальше от Инис, хотя она и требует поселить меня рядом. Не в северную ж башню гостя запихивать. Туда и заселяют, естественно. Отличное место, кстати. Кости демона под углом. Самое старое здание, стены, которые много чего повидали, пара призраков, которым надо помочь стать проявленными, аура пролитой крови, прелесть, я оценил. И еще больше, когда ближе к ночи в стене открывается потайной ход, из которого показывается улыбающаяся мордашка Инис. Вот ведь хитрюга. Как ты тут? Прекрасно. Составите компанию, кузина? Выдержка у девчонки оказывается на высоте. Она усаживается в кресло, выпивает два глотка вина и даже откусывает кусочек яблока, прежде чем спросить. Ну? Ты знаешь, что Аморта балуется приворотами? Сучка! Какие грубые слова в устах юной леди! Инис, рот Андаго смотрит на тебя! Яблоко летит в мою сторону. Пришлось поймать и тоже откусить кусок. Стыдно оскорблять собак подобными сравнениями. А пользоваться приворотными? К Кто бы еще польстился на эту моль бесприданного? А еще мне нужны будут твои волосы или кровь. Это еще зачем? Проверим ваше родство с братом. Когда? Как только найдем лабораторию твоего прадеда. Лабораторию? Я уверен, что она есть. Где-нибудь в подвале, возможно, даже под этой башней. Скорее всего, задумывается Инес. Эта башня была построена самой первой, остальное пристраивалось уже позднее. Тогда мы сможем спуститься в подвал? Хоть сейчас, все уже спят, так что... Так что я запираю дверь и идем. Графиня, вы ведь составите мне компанию? Как пожелаете, кузен Алекс. Черные глаза блестят, губы улыбаются. Определенно, просто так я отсюда не уеду. Инис мне слишком симпатична, чтобы оставлять ее на произвол судьбы. Вот устрою девочку, тогда и домой. Кстати, надо будет поговорить с Мартой как можно скорее. Она жива, с ней ничего не случилось, иначе я бы почувствовал. Но знать, что происходит в моем королевстве, надо.